Глава 7. Откровение. Деревня Алексеевская под Новгородом. Я чувствую резь в глазах. Ноги словно ватные. Впервые за множество лет мне по-настоящему страшно. Сердце не покидает ощущение паники, как у загнанного оленя, слышащего звуки рога охотников и лай собак. Заброшенное место в лесу, зловещая поляна с голой землей, где не растет трава. Воздух колеблется, обдавая мое лицо волнами жара. Мне хочется убежать, но ноги не слушаются. Я шагаю вверх, к холму. По обе стороны от меня все четче проступают контуры призрачных зданий. Ольга уже рассказала, империя не только исчезает, повсюду проявляются призраки преступлений, давно стертых из людской памяти. Дома посреди леса хорошо видны, хотя кое-где отсутствует крыша, одна или две из четырех стен. Здания обуглены, видимо, они горели. Получается, в нашем мире эту деревню тоже сожгли. Да, вот и подтверждение, на земле скрючились прозрачные фигуры. Это трупы, жители, убитые солдатами. Мы постепенно взбираемся на холм над деревней. Над головой каркают вороны. Кристально чистый воздух, но я не могу дышать. В легких только хрип, во рту вкус горького дыма. Ольга оборачивается и смотрит мне в глаза. Долго, испытующе, словно чего-то ждет. Видно, что волнуется, покусывает губы. Со всей откровенностью я тоже многое жду. Она дала слово, и мне нужно, чтобы она выполнила обещание. Прекратила заражать. Убралась к себе, навечно оставила бы в покое наш мир. Она поклялась это сделать, если я приду сюда. Почему же мне так плохо? Мы здесь, как вы просили. С трудом произношу я. На языке пепел, словно им тушили костер. Что вам еще от меня надо? Кажется, я теряю сознание. Да. Ольга касается моей щеки, чуть царапаю кожу красными ногтями. Так ты и не вспомнил. Я зря надеялась. Что ты сейчас чувствуешь? Надо же, она перешла на «ты». Какая фамильярность. Но не осталось никаких сил язвить. Обдумываю вопрос. Он серьезно меня озадачил. Вкус дыма во рту все сильнее. Ужасная горечь. Пепел скрипит на зубах. Меня тошнит. Я с трудом осознаю происходящее. Почему это со мной происходит? Судя по всему, Ольга и не ждала ответа. Она подходит к краю холма, ее волосы колышет ветер, показывает вниз, на призрачные силуэты сгоревших домов. Место аномалии, откуда началось исчезновение нашей Вселенной. Место ее перемещений между параллельными мирами. Мясорубка, перемалывающая время, в котором я живу.